Арбалет ручной. В Китае бронзовые стрелы арбалета, датированные не позднее середины V века до н.э., были обнаружены в захоронении эпохи царства Чу в Юйтайшане, провинция Хубэй. Сами ранние наручные арбалеты с бронзовыми спусковыми устройствами, датированные VI веком до н.э., были найдены в гробницах в провинции Шаньдун. Арбалет-репетир, многозарядный арбалет, был найден в 1986 году в провинции Хубэй, и он датируется IV веком до н.э. Самые ранние текстовые свидетельства применения арбалета в бою датируются IV веком до н.э. Известно также, что арбалетчики в эпоху династии Хань проходили длительную строевую подготовку, некоторые из них даже формировались в кавалерийские подразделения.